Глава 20. Дед припарковал украденный у бати внедорожник прямо у соседнего подъезда. Вышел из него не таясь и даже не сняв с плеча АДС, и неторопливо двинулся к подъезду. «Даже не осмотрелся на предмет опасности», – пробормотал Винт. «Ведет себя будто хозяин». «Ага». Бате тоже не понравилось, с какой уверенностью в собственной безопасности разгуливает по пеклу дед. «Так, Кола, заводи. Надо машину отогнать, так, чтобы из квартир того подъезда ее не было видно. Потом мы с тобой пойдем за дедом, а Винт с водилой останутся наготове. Водила, ты как?» «Нормально, командир. Рана болит, но так, терпимо. Машину вести смогу». «Хорошо, будь готов. Винт, ты сам знаешь, что делать». «Так точно, бать». Пока командир раздавал приказы, Кола, не теряя времени, перепарковал внедорожник и уступил место за рулем водиле. Сам взял автомат и вопросительно посмотрел на батю. «За мной держись, не отставай и не шуми. Прикрываешь. Задача выяснить, где мои ополченцы и техника. Поэтому вступаем в бой только в самом крайнем случае». «Понял. Тогда пошли». Крадучись, они добрались до подъезда, в который зашел дед. Первым делом батя проверил его на ловушке и наличие второго выхода, но ничего не обнаружил. Начали подъем. Все квартиры на втором этаже были заперты. Прислушиваться, не зашумит ли кто внутри, не стали. Вряд ли дед мог выбрать этаж ниже шестого, раз уж у бати в свое время хватило ума до этого додуматься. Да и отсутствие ловушек тоже подтверждало этот вывод. На третьем и четвертом этажах ситуация оказалась в точности такой же, как на первом. На пятом одна из квартир была открыта, но по доносящемуся из нее запаху гниющей плоти сразу было понятно, дед окопался не в ней. Первая ловушка, натянутая от стены до перил нитка, с прикрепленными на нее пустыми консервными банками и бутылками, обнаружилась между пятым и шестым этажом. «Подготовился, гад», – подумал батя. «Ловушка-то от людей. Крупным тварям проще по выбитым окнам забраться, а мелким мозгов не хватит лестницу искать». Тем не менее, батя понимал еще кое-что. Ловушка выставлена не на него, слишком простая. Дед перестраховался на случай, если сюда заберутся другие люди, сумевшие не только оказаться иммунными к местной заразе, но и каким-то чудом выжить в кошмаре постобновления. Но тем не менее решил соблюдать еще большую предосторожность. Опустившись на четвереньки, батя приблизил лицо к натянутой под самым потолком нитке. Так и есть. Сразу за ней лестница была усыпана битым стеклом. Подозвав Колу, командир указал на препятствие и, аккуратно подсунув руку под нить, отложил в сторону несколько осколков. Поднялся, перешагнул ловушку, встав на очищенное место, нагнулся и расчистил еще один пятачок, достаточный, чтобы поставить на него ногу. Обернулся на Колу. Тот кивнул. Так поднялись еще на один этаж, где битое стекло закончилось. Зато обнаружились расставленные в хаотичном порядке целые бутылки. Но освободить себе путь сквозь них было несложно. Однако батя, подумав, дальше решил пока не подниматься, заподозрив неладное. Показав Коле оставаться на месте, прокрался на площадку с квартирами, отгороженную от лестницы дверью. И в слабом свете редких звезд увидел на полу следы армейских ботинок того же размера, что и у него самого. Следов было много, обладатель ботинок явно проходил тут не раз и не два. Вернувшись на лестницу, батя также изучил ее пролет, ведущий наверх. Тут следы тоже были, но намного более редкие, словно бы оставленные намеренно. Впрочем, почему словно? Жестом показав Коле оставаться на месте и контролировать этажи ниже и выше, батя вернулся к квартирам. Ступать старался по следам двойника. В его планы не входило брать деда прямо сейчас. Следы вели ко всем четырем квартирам. Дед и тут не терял осторожности. Но к одной, расположенной справа, с окнами, выходящими как раз на тот дублер, где был припаркован форт, следы становились гуще. Дальше батя проверять не стал. Вернулся на лестницу и обследовал следующий, седьмой этаж. Как и ожидалось, на нем ложные следы закончились. Было бы неплохо проверить квартиры. Возможно, та, что была расположена прямо над занятой двойником, оказалась бы открыта. Но батя не стал, потому что для этого ему бы пришлось наследить самому. Зато стало ясно, что ополченцев дед явно оставил где-то в другом месте, а этот лоскут использует как перевалочный пункт для своих рейдов. Вернувшись к Коле, батя показал гонщику, что надо возвращаться. Сам пошел замыкающим, вернув на место бутылки и битое стекло, чтоб дед не заподозрил, что его все-таки нашли. Все так же под невидимостью они вернулись в свою машину. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Винт. «Там он!» – устало выдохнул батя, прикладываясь к фляге с пойлом. «Один?» «Один!» Винт шумно выдохнул и матюгнулся себе под нос. «Какой план?» «Вы трое ложитесь спать. Я дежурю. Через 2 часа бужу тебя. Ты еще через 2 часа поднимаешь Колу». «А я?» – немного обиженно поинтересовался водила. «А ты спишь всю ночь и активно выздоравливаешь. Кола завтра опять будет зарядником, так что баранка полностью твоя». «Командир, я в порядке». «Отставить!» – резко прекратил споры батя. «Это приказ». Незнакомый с магией этой фразы водила, тем не менее, понял ее совершенно правильно. «А утром что, бать?» – продолжил Вин. «Снова будем колесить по пеклу за дедом?» «Да». «Долго?» «Пока не найдем наших». «А потом?» «Суп с котом, мля!» – огрызнулся батя. «Вытащим своих, заберем всю технику и оружие, которое сможем, и свалим в цех. Если в процессе удастся вальнуть деда, вальнем. Нет, черт с ним. Второй раз он провернуть тот же трюк и выдать себя за меня не сможет. Но лучше будет за 200-ить». «А?» «Спать ложись!» – чуть повысил голос батя. «И так без комфорта ночевать придется». «Эх, как там мокрый, интересно?» – тихо вздохнул Кола. «Не помрет», – отрезал командир. «Пару суток без пойла продержится, а там, надеюсь, и мы подоспеем». И мысленно добавил. «Но в любом случае, мои парни мне важнее, чем потекший крышей предатель. Так что, если придется выбирать, мокрый окажется явно не в приоритете». Но вслух, разумеется, произносить этого не стал. Коле, привыкшему к комфортной жизни, состоящей из развлечений, и так непросто. Он молодец, справляется. Но кто знает, где предел его психологической стойкости. Ни к чему его раньше времени расстраивать. Успеет еще закалиться и очерстветь. А пока пусть считает, что мокрому ничего не грозит. Утро выдалось неожиданно пасмурным и прохладным. Небо заволокло тяжелыми тучами, подул промозглый ветер. Батя насторожился. Уж не обновление ли? Тревога развеялась, когда на психику давануло вчерашнее ощущение безысходности. Вернулся и летник, который, судя по всему, этот лоскут облюбовал себе в качестве охотничьих угодий. Однако бойцы, еще вчера испытавшие на себе его дар, на этот раз сами поняли причину своей неожиданной депрессии. И сразу же взяли себя в руки. «Ну, дед, ну хитер!» С некоторым восхищением в голосе прокомментировал Винт. «Хорошо ведь устроился, гад, под прикрытием!» «Да уж!» Немного завистливо согласился с ним батя. Спустя полчаса, за которые бойцы успели позавтракать и справить малую нужду прямо рядом со своим покалеченным электрическим внедорожником, появился и дед. Бодрой походкой хорошо отдохнувшего человека он направился к Форду. Однако по его напряженному лицу было видно, что дар элитника действует и на него. «Эх, подсунуть бы ему под днище радиоуправляемый заряд!» Мечтательно вздохнул Вин. «Можно было бы рвануть издалека после того, как наших найдем. Слушайте, а как он мимо элитника пройдет?» Вмешался в разговор Кола. Батя с Винтом удивленно переглянулись. «А ведь правда!» – протянул боец. «Сейчас увидим!» Батя, в отличие от Винта, не растерялся. «Приготовились! Водила, действуй!» От элитника дед ушел до обидного просто. Завел форт и поехал в противоположную монстру сторону. А тот, похоже, решил, что добыча слишком мелкая, чтобы гнаться за ней. Водила вырулил следом. О том, что элитник остался позади, бойцам подсказало стремительно улучшающееся настроение. «Да у них прям симбиоз. Урод с уродом. Жаль, что умные оба, а не один», – хохотнул Винт. «Жаль», – подтвердил батя. «Но мы, как придет время, уполовиним их количество, а может и помножим на 0». «Я за 0», – процедил водила. «Терпеть не могу, когда мне в душу лезут». Дед, подъехав к границе лоскута, стал заметно осторожнее. Остановив машину, он вышел из нее и, вооружившись биноклем, долго изучал лоскут перед ним. Потом перевел взгляд на соседние, вернее, на небо над ними, единственное, что можно было разглядеть, за плотной высотной застройкой. «Что он высматривает?» – не понял Кола. «Обновление», – мрачно пояснил батя. «Они в этой части пекла чаще, чем в нашей, происходят. Дед это подметил и перемещаться старается тогда, когда большая часть тварей несется на пирушку». Двойник действительно дождался, когда вдалеке над крышами покажется столб тумана, и неторопливо полез обратно за руль. Водила без команды тронулся следом. Дед не искал коротких путей. Впрочем, тут ими увлекаться никому не следовало, даже людям вроде бати, даже когда они перемещаются по хорошо знакомым лоскутам, чье расписание обновлений известно. Случайности на той случайности, чтобы случаться. А в этом мире происходит это намного чаще, чем хотелось бы. Вот и приходится перестраховываться. А то вон сходили уже по прямой. Так все равно внеплановые кисляки пришлось объезжать. А в результате дед первым вернулся в крепость и заварил грёбаную кашу. Проехав весь лоскут, двойник свернул на юг. Петляя по улицам, заставленным машинами, проехал его насквозь и перебрался на следующий. Там доехал до расположенного в центре парка и остановился. Зачем? Батя понял сразу, увидев выглядывающий из-за деревьев второй БТР-152. «Быстро, вон туда!» – показал он водиле на замершую возле придомового магазина продуктовую фуру. «Спрячься за ней!» Как только внедорожник оказался за импровизированным укрытием, батя, перехватив автомат, выпрыгнул из него и, зачем-то пригнувшись, помчался к роще. Деда в Форде уже не было. Батя, бросив быстрый взгляд на машину, побежал дальше. С посыпанной гравием дорожки сошел сразу. По такой бесшумно не пройдешь. По траве, впрочем, тоже особо не побегаешь. Сухие листья и предательски спрятавшиеся под ними крохотные ветки выдадут предательским хрясь, стоит только на них наступить. Пришлось сбавить скорость. Однако батя не особо боялся, что дед уйдет. В прошлом своем мире он в такой ситуации постарался бы найти для встречи со своими максимально неприметное укромное место. Двойник поступил бы так же. Но здесь смысла в этом было немного. Твари – это машины-убийцы, а не хитроумные шпионы врага. Им плевать, что за секретную информацию ты хочешь обсудить со своими визави. Им нужен сам ты, и они выковыряют тебя отовсюду, если заметят. Поэтому главная задача в данной ситуации – не привести за собой мутантов. Если она успешно выполнена, то искать для встречи надо не неприметное место, а наоборот, очень отличающееся от остального пейзажа. Просто для того, чтобы не заблудиться в лабиринтах заброшенных сюда мегаполисов. Однако все казалось проще. Дед ни с кем не встречался. Роща в центре мегаполиса оказалась лишь чем-то вроде парковки. В центре ее находился засыпанный все тем же гравием большой прогулочный круг с клумбой посередине. И на нем прямо сейчас громоздилась вся собранная батей за прошедшие полтора года техника. Деда командир догнал, когда тот садился за руль подаренного ему мраппа. Бросив быстрый взгляд на широкую просеку с поваленными и вдавленными танковыми гусеницами в землю молодыми деревцами, батя повернул обратно. Услышав, как завелся двигатель бронеавтомобиля, перешел на бег. «Вокруг рощи, быстрее!» – скомандовал он, впрыгивая в машину к своим. «Дед сменил транспорт. Теперь на мрапе раскатывает. Надо догнать, пока не ушел». Успели в последнюю секунду. Бронеавтомобиль деда виднелся уже в конце улицы и как раз поворачивал на перекрестке, когда водила вывел внедорожник к выезду с просеки. Выйдя напрямую, прибавил скорость. Снова успели увидеть, только как мрап поворачивает, но на этот раз уже ближе. Спустя еще три перекрестка, наконец, уверенно сели деду на хвост. Двойник явно успел обжиться в пекле. Ни один батин совет он не забыл. Кроме того, оказался столь же наблюдателен и, не имея преимуществ батиного дара невидимости, выработал свою тактику перемещения. Он отследил, как твари реагируют на близкие обновления, выяснил, как издалека и какими маршрутами они спешат на грядущий пир, изучил территорию и теперь действительно перемещался практически в полной безопасности, рискуя нарваться лишь на припоздавшие или случайно встреченные стаи. Батя взял тактику на вооружение. С его невидимостью и двумя кинологами она не была нужна, но бывает всякое, и знать, как выкрутиться из положения еще, просто необходимо. Особенно тем его людям, у которых нет ни скрытных, ни даже боевых даров. Например, это точно пригодится его ополченцам, ведь в машину бати они все не поместятся, и их придется вести к парку с техникой едва ли не пешком. Несмотря на продуманность своих действий, дед все равно несколько раз пересекался со стаями тварей. От одной, состоящей из мелкоты, предводительствуемой всего-то гориллой, просто удрал. Еще с двумя пришлось аккуратно вмешаться в винту. От четвертой дед спрятался на полуразрушенной автомойке. Просто заехал внутрь одного из боксов и заглушил двигатель. А с пятой удачно разминулся, свернув на другую дорогу сразу, как впереди показались мутанты. Батя старательно отмечал на карте все перемещения двойника. Потом, когда все закончится, и его бойцы и ополченцы снова будут с ним в крепости, эту карту придется перерисовать заново. Уж больно много на ней стало временных меток, которые вряд ли пригодятся в будущем. Но сейчас эти пометки были просто необходимы. Попутно командир анализировал все зигзаги, выписываемые двойником, и пытался по ним понять, где все-таки находится место, куда направляется дед. Но пока пазл не складывался. Вернее, предположения были, но ни одно из них не выглядело более достоверным, чем остальные. Но, наконец, направление движения деда явно сместилось к группе лоскутов на самом краю нарисованных. О них бате не было известно ровным счетом ничего. Кроме того, их расположение в максимальном удалении от Африки сильно смущало. Если дед надеялся, что батя уйдет, то почему сам не нашел убежище поближе к крепости? Не на ближайших лоскутах, конечно, это слишком очевидно, но хотя бы просто ближе. Еще у командира из головы не шла та стоянка в роще. Тоже не очень логично располагать технику так далеко от людей, способных ею управлять. но батя надеялся, что все поймет по мере слежки. Наконец двойник въехал на лоскут, представлявший из себя остатки, судя по всему, тюрьмы. Догадку подтвердили побледневший Кола и матюгнувшийся водила. «Вы отсюда пришли?» – проницательно уточнил батя. «Да», – кивнул водила. «Только…» «Только что?» «Тут немного иначе все было», – вместо водила ответил Кола. «Вон там башня с колючкой и прожектором была. Ну где сейчас КПП?» «И административное здание иначе выглядело, буквой «П» было, а сейчас почему-то прямое». «Обновление», – вместо командира пояснил Винт. «Видимо, лоскут быстрый. Но, бать, это что же получается? Дед постоянно заставлял наших менять место дислокации? Как он им это объяснял?» «Скоро узнаем», – напряженно ответил командир. Хотя и сам нутром почуял, что что-то тут очень нечисто. Может, эта тюрьма просто очередной перевалочный пункт деда, и ополченцы снова окажутся не здесь?»